И завертелась со следующего утра машина избирательная. «Батюшки Светы! Да сколько ж бумаг в избирком сдать нужно оказалось, чтобы меня зарегистрировали? Куча анкет, характеристик, биография, программа. Я как свою биографию, что пресс-служба моя в момент состряпала, почитал, так и обомлел. Ничегошеньки, кроме даты рождения до морды на фотографии, не признал. Не моя жизнь там описана, а антипода какого-то. Прямо-таки зеркальное отображение пескаря Бориса Макаровича, где все минусы на плюсы с таким знанием дела изменены, что комар носа не подточит. Такой образ сына человеческого миру представлен, хоть иконы рисуй. А программа вообще из мира иллюзий. И чё я только в ней народу не обещаю? Предпринимателям налоговый гнёт понизить, бедным жизненный уровень повысить, отечественное производство на ноги поставить, науку и образование на должную высоту поднять, бесплатную медицину возродить, желающим рабочие места предоставить, преступность искоренить, коррупцию извести, пенсионерам достойную старость вместе с бесплатными похоронами обеспечить. Короче, из тех задач нерешаемых, где и волки сыты, и овцы целы. Если б даже Боженька милостивый, наконец, на Россию внимание обратил, да к исполнению этой программы снизошел, то и у него ничего бы не получилось. Где это видано, чтоб волк травку щипал, а овца исключительно горним духом довольствовалась? Авось не в сказочном 39-м царстве живем, а на земле грешной обретаемся. Биография мне понравилась, говорю Сашку, впечатляет. Ничего, мужик получился, достоин депутатства. А вот с программой чего-то не того. Подкачала программа. Из области фантастики. Даже писака мой, что сейчас на меня мемуар кропает, и тот такого не придумает. А ежели я в нее не верю, то избиратели и подавно. Смеется Сашок и меня поучать начинает. Запомни, Борис, одно. Если хочешь в политику влезть, привыкай лапшу на уши вешать. Да такую, чтобы при виде нее слюнки текли. Неважно, что несбыточно. Главное, красиво. Толпа любит помечтать, да в призрачных замках пожить. Поэтому за любой блестящей побрякушкой, которой ты ее поманишь, всем скопом устремиться. Дело в том, что 70% населения беспрекословно поддаются суггестии как печатного, так и эфирного слова. Основное здесь не мямлить, а четко рубить фразы, заражая толпу своей уверенностью. Видел, как Кашпировский толпу по телевизору заводил? Точно так и Распутин в свое время действовал, а также проповедники Белого Братства и иных сект. В Штатах это давно поняли, потому именно так все избирательные кампании и проводят. Прокашливаюсь. А сам-то, Сашок, не вешает ли мне сейчас ту самую лапшу на уши? Больно все заумно у него. Впрочем, не все ли равно? Мы-то не в Штатах живем, а посему пойдем другим путем. Черт с ними, Распутиным, да Кашпировским, говорю. Здесь тебе виднее. Небось, ни один курс лекций по психологии толпы в своем ГИМО прослушал. Пусть по-твоему будет. И тут замечаю, что мнется Сашок как-то нерешительно, будто вопрос какой, типа интимного, задать стесняется. Так что там еще за камни неподъемные на пути кремнистам во власть перед нами торчат? Спрашиваю напрямик. Выкладывай. Не то чтобы камни огромные, тянет Сашок. Но один кремешок крепкий есть. А конкретно? Вздыхает он шумно, словно в омут нырять собирается, и режет правду матку. Хорошо бы тебе фамилию сменить на более благозвучную. Избиратель больше внимания обращает на красивые фамилии. Сам понимать должен, что у некоего Вунюкова шансов быть избранным гораздо меньше, чем у обыкновенного Иванова. Я на мгновение опешиваю. Вот это уел! Похлеще семки, что Вольву мою мне на старой квартире мыл. — Это на какой уже? — спрашиваю голосом треснутым. Уж очень на болезненную струну в моей душе Сашок задел. «Не бери так близко к сердцу». Извиняющимся тоном начинает увещевать он. «В истории с большими политиками такое нередко было». «Ага», — завожусь с полоборота. «Ленин, Сталин, Гитлер, Геббельс. Какую мне из них посоветуешь выбрать?» «Что ты прямо в крайности бросаешься?» «Ах, в крайности!» — продолжаю свирепеть. «Тогда давай девичью фамилию своей матери возьму. Я об этом в 16 лет думал, когда паспорт получал. Похабцева она была. А еще лучше двойную фамилию сделать. Пескарь Похабный. Великолепно. Вон и президент нашего французского филиала, мсье Курвлин, тоже своей фамилией гордится». Переждал немного, Сашок, взрыв эмоций моих, а когда гарь пороховая рассеялась, да пыль в воронку осела, говорит миролюбиво, словно парламентер, над бруствером окопа белой тряпкой размахивая. «Стравил пар? Хорошо. Никто тебе кардинально менять фамилию не предлагает. Лишь чуть-чуть подкорректировать, несколько букв изменить, чтобы благозвучность придать. Вот возьми списочек, посмотри». Беру бумагу раздраженно, взгляд в список вперяю. Пискарев, Пискаренко, Пискарьев, Пискарчук, Пискарин, Пискаров, Пискаревич, Пискаркин, Пискарков, Пискарнев, Пискаревский, Пискаревских, Пискарский, Пискарович, Пискарычев. Вот бредятина, думаю. Когда-то ведь всерьез фамилию менять собирался. Чего ж теперь ерепенюсь? Привык, что ли? Кстати, а просто Пискарев нехило бы звучало. Однако, обжегшись на молоке, на воду дуют. Поэтому я к пупсику мысленно обращаюсь, чтобы покопался где-либо в чужих головах, да вычислил, нет ли каких аналогий с фамилией этой. Ответ пришел неожиданно быстро и настолько меня ошарашил, что я с минуту сидел пришибленный. Ни черта себе! Чуть шило на мыло не махнул. Что это Сашок шутки со мной надумал шутить? Ладно, игру принимаю. Дерьмо все это собачье. Бросаю раздраженно листок на стол. Какая звучность во всех этих Пискаркиных Пискарских? Ты бы еще Пискаридзе, либо Пискарян предложил. Или вообще умору Пискарьис. Потому я тебе свой вариант предлагаю. Шушкевич. Вот это звучит. Это еще почему, опешивает Сашок. Почему, почему? Кривлю губы в усмешке. Знаешь детский стишок? Три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу. И так далее. Так вот, три таких муд... Бориска, Макарыч и Шушкевич собрались однажды в Беловежской пуще. Ну а что дальше было, всему миру известно. Поэтому я с этой фамилией буду как бы един в трех лицах, что боженька. Смеется Сашок, шутки головой мотает. «Никак в президенты метишь», — замечает колка. «Еще чего?» — отмахиваюсь и на морду суровость напускаю. «Потому и с фамилией своей экспериментировать не позволю. Пусть принимают такой, какая есть». «Напрасно», — сожалеет Сашок. «Дело в том, что Салтыков-Щедрин в свое время написал очень едкую сказку. «Премудрый пискарь!» — обрываю его. «Знаю, но лучше премудрым прослыть, чем сторожем кладбищенским. Тем более, что сказку «Василиса Премудрая» больше людей знают, чем этот рассказик паскудный». «Не понял», — недоумевает Сашок. «При чем здесь сторож кладбищенский? А при том, с фамилией, допустим, Пискарев, с чем у тебя ассоциации возникают? С кладбищем Пискаревским. Поэтому я лучше премудрым останусь, чем в могильщика превращусь. А то, глядишь, этак и в историю войду. Мол, жил-был один крутой киллер, который столько народу положил, что на целое кладбище хватило».